Глава 11. Дуаре. В ту ночь я почти не спал. Постоянно приходили офицеры с докладами, из которых я узнавал о настроении команды, что было очень важно для меня. Никто не возражал против захвата Савонга, но относительно того, что делать дальше, мнения разделились. Некоторые хотели, чтобы их высадили на землю Торы, чтобы они могли добраться домой. Большинство с воодушевлением поддержали идею грабить торговые суда. Мысль об исследовании неизвестных морей Амтора наполняла страхом многих из них. Некоторые возражали против намерения вернуть випаянских пленников на родину. Была еще одна небольшая, но активная и очень крикливая группа, которая настаивала на том, чтобы командование кораблем было передано в руки таранцев. Я почувствовал в этом происке Коджа еще до того, как мне донесли, что предложение исходило от людей его окружения. «На корабле более сотни людей, на чью преданность ты можешь положиться. Они признают тебя своим главарем, пойдут за тобой и будут подчиняться тебе», — сказал Гамфор. «Им и дай оружие», — приказал я, — «а остальных держи в трюме, пока мы не захватим Савонг. А как насчет анганов? Они не участвовали в мятеже. Они с нами или против нас?» Керон улыбнулся. «Они не получали никаких приказов на этот счет», — объяснил он. «Они никогда не проявляют инициативы. Они ничего не делают без приказа начальства, если только их не побуждают к действию примитивные инстинкты, такие как голод, любовь или ненависть». «Им все равно, кому служить», — вставил Зок. «Они служат вполне добросовестно своему хозяину, пока он или не умрет, или не продаст, или подарит кому-нибудь, или будет побежден в бою. Тогда они также преданно служат новому хозяину». «Им сказали, что ты их новый хозяин», — сказал Камлот, — «и они будут подчиняться тебе». Поскольку на борту Сафала было всего 5 людей-птиц, их позиция меня не очень волновала, но я все-таки был рад, что они не будут среди противников. В 20 часов я приказал собрать сотню людей, на которых мы могли положиться, и спрятать их на нижней палубе. К тому времени всех других уже загнали в трюм, что чуть не вызвало новый бунт, которого удалось избежать только благодаря тому, что все, кроме солдат свободы, были безоружны. В течение ночи мы постоянно догоняли ничего не подозревавший Савонг, и теперь были в какой-нибудь сотне ярдов позади и немного слева от него. Впереди справа по борту я видел его темный контур, неясно вырисовывавшийся в таинственном ночном свете безлунной амтарианской ночи, с сигнальными огнями, похожими на белые и цветные светящиеся точки, и едва различимыми фигурами вахтенных на палубах. Все ближе и ближе подкрадывался Сафал к своей добыче. У штурвала стоял один из солдат свободы, служивший когда-то раньше офицером в Таранском флоте. На палубе не было никого, кроме вахтенных. В рубке нижней палубы сгрудилась сотня людей, ждавших команды на абордаж. Я стоял в штурманской рубке рядом с Хонаном. Он должен был взять управление Сафалом на себя, когда я возглавлю абордажную команду. Глаза мои следили за необычным амтарианским хронометром. Я отдал команду, и Хонан передвинул рычаг. Расстояние между Сафалом и Савонгом стало быстро сокращаться. И вот Хонан шепнул приказ рулевому, и мы резко пошли на сближение со своей жертвой. Я быстро спустился по трапу на главную палубу и подал знак Камлоту, стоявшему в дверях рубки. Корабли почти поравнялись и шли теперь борт о борт. Море было спокойным, только небольшая волна поднимала и опускала мягко скользящие корабли. Они шли так близко, что можно было перешагнуть с палубы одного на палубу другого. Вахтенный офицер на борту Савонга окликнул нас. «Эй, на борту, что вы делаете? Дайте лево руля!» Вместо ответа я подбежал к борту и прыгнул на палубу Савонга. За мной молча последовало около сотни человек. Никто не кричал, и шума было очень мало. Только топот обутых в сандалии ног и приглушенное бряцание оружия. Вслед за нами полетели абордажные крючья, впивавшиеся в борт Савонга. Каждый четко знал, что нужно делать. Оставив Камлота командовать на главной палубе и взяв десяток людей, я побежал к палубной башне, а Керон с 20 воинами бросился на вторую палубу. где были каюты большинства офицеров. Прежде чем вахтенный офицер успел сообразить, в чем дело, я взял его на прицел. «Не шуми», – прошептал я, – «и я тебя пощажу». Я намеревался захватить как можно больше пленников, прежде чем прозвучит сигнал общей тревоги, и свести таким образом к минимуму необходимость кровопролития. Для этого нужно было соблюдать тишину. Разоружив офицера, я передал его одному из своих людей, а сам кинулся на поиски капитана. Двое других из моего отряда занялись рулевым. Я застал капитана в своей каюте с пистолетом в руках. Его разбудил неизбежный шум нашей абордажной команды, и, заподозрив что-то неладное, он схватил оружие, поднялся и зажег свет в каюте. Он прицелился в меня. Но прежде чем раздался выстрел, я прыгнул на него и выбил оружие из рук. Он отступил назад, готовый защищаться с мечом в руках. Несколько мгновений мы стояли так друг против друга. «Сдавайся», — сказал я, — «и я пощажу тебя». «Кто ты такой?» — закричал он. «И откуда ты?» «Я был пленником на борту Сафала», — ответил я, — «а теперь я командую им. Если хочешь избежать кровопролития, выйди со мной на палубу и прикажи всем сдаться». «А что потом?» — спросил он. «Разве вы напали не для того, чтобы убить нас?» «Мы хотим взять припасы, оружие и випаянских пленников», — объяснил я. Вдруг с палубы до нас донеслись шипящие звуки пистолетных выстрелов. «А я-то думал, что вы не собираетесь никого убивать», — саркастически добавил он. «Ты еще можешь это прекратить. Выйди и отдай команду всем сдаваться», — ответил я. «Я не верю тебе», — воскликнул он. «Это обман». И он пошел на меня с мечом. Мне не хотелось хладнокровно пристреливать его, и потому я отразил его выпад своим мечом. В искусстве владения мечом у него было преимущество, так как я еще совсем не привык к этому оружию. Но я был сильнее, и руки у меня были длиннее. Кроме того, я владел кое-какими приемами немецкого фехтования, которым научился в Германии. Амтарианский меч – это прежде всего рубящее оружие. Тяжелый конец делает его особенно эффективным для такого вида атаки, но при парировании ударов его эффективность снижается, и как оружие защиты он ненадежен. Поэтому я с трудом защищался, отражая бешеную атаку его рубящих ударов. Капитан был проворным и опытным фехтовальщиком. Он почти сразу почувствовал, что я в этом деле новичок, и нападал с таким остервенением, что вскоре мне пришлось пожалеть о своем великодушном решении не пускать в ход пистолет. А теперь было поздно. Он так теснил меня, что невозможно было улучшить момент, чтобы вытащить его из кобуры. Он продолжал наступать, оттеснил меня к стене и преградил мне путь к выходу. У меня не оставалось никаких шансов на спасение, и теперь он готовился быстро разделаться со мной. Во время схватки я только защищался. Его выпады были такие быстрые и упорные, что я только успевал их отражать, и первые две минуты поединка не нанес ему ни единого удара. Интересно, куда делись люди, сопровождавшие меня? Но гордость не позволяла мне звать их на помощь. Да это и было бы, как я узнал позже, бесполезно, потому что все они в это время отбивались от нескольких офицеров, преследовавших их по пятам. Мой противник оскалил зубы в зловещей и жестокой улыбке, упорно пытаясь подавить мою защиту. Он как будто уже чувствовал победу и торжествовал в предвкушении ее. В звоне клинков потонули все звуки за стенами каюты, где мы сражались. Я не знал, продолжается ли борьба в других отсеках корабля, и если да, с чьим перевесом она идет. Я понимал, что знать это необходимо, что я отвечаю за все, что происходит на борту Савонга, и поэтому я должен выбраться из этой каюты и вести своих людей к победе или поражению. От этих мыслей мое положение казалось еще более невыносимым, ведь речь шла не только о моей жизни. Это побудило меня предпринять героические усилия, чтобы уничтожить своего противника, и немедленно. Я был прижат спиной к стене. Концом меча он уже полоснул меня однажды по щеке и дважды по телу. И хотя раны были всего лишь царапинками, я был весь вымазан в крови. И вот он в бешенстве бросился на меня, намереваясь немедленно покончить со мной, но на этот раз я не отступил. Я парировал удар, и его меч прошел справа от меня, Сам он оказался рядом со мной. И не успел он опомниться, как я вонзил острие меча ему прямо в сердце. Он осел на пол. Я выдернул меч и выбежал из каюты. Вся схватка заняла несколько минут, хотя мне показалась очень долгой. И все же за это короткое время на палубах и в каютах Савонга произошло многое. Верхние палубы были очищены от противника. Один из моих людей стоял у штурвала, другой у пульта управления. На главной палубе еще продолжалась борьба. Там отчаянно защищались несколько офицеров Савонга с горсткой своих людей. Когда я прибежал туда, все уже было кончено. Камлот заверил офицеров, что им будет сохранена жизнь, и они сдались. Савонг принадлежал нам. Сафал взял свой первый приз. Ворвавшись в гущу возбужденных воинов на главной палубе, я со своими тремя кровоточащими ранами, должно быть, представлял собой печальное зрелище, но мои люди радостно приветствовали меня громкими возгласами. Позже я узнал, что мое отсутствие во время схватки на главной палубе было замечено и произвело на них плохое впечатление. Но когда я появился со следами борьбы и шрамами на теле, моя репутация была восстановлена. Три небольшие царапины, полученные мною в бою, сыграли в этом не последнюю роль. Будучи совершенно неопасными для жизни, они так обильно полили меня кровью, что произвели огромный психологический эффект. Мы быстро окружили сдавшихся и разоружили их. Камлот во главе отряда воинов освободил випаянских пленников и сразу же переправил их на Сафал. Почти все пленники были женщины. Но я, будучи занят другими делами, не видел, как их переправляли на наш корабль. Однако я мог себе представить ту радость, которая охватила Камлота и Дуаре при встрече, на которую она, скорее всего, не смела и надеяться. Мы быстро переправили все легкие орудия с Савонга на Сафал, оставив офицерам этого злосчастного судна только их личное оружие. Эту работу поручили Кирону с нашими людьми, а Гамфор с группой наших новых пленников переносил с борта Савонга на наш корабль все излишки продовольствия. После этого я приказал сбросить за борт все пушки Савонга, нанеся таким образом хоть какой-то урон военной мощи Торы. Последним актом этой драмы на море была отправка сотни толпящихся в трюме Сафала недовольных на борт Савонга. Я передал их новому капитану корабля с моими поздравлениями, однако он, казалось, был этому не очень рад. И неудивительно. Не были довольны этим и пленники. Многие просили меня позволить им вернуться на борт Сафала, но у меня уже было более чем достаточно людей, чтобы управлять кораблем и защищать его. Кроме того, у меня были сведения, что каждый из них выражал несогласие с нашим планом, частично или полностью, а такие люди, как я считал, не представляют для нас ценности, ведь в нашем деле можно опираться только на абсолютную преданность и взаимное доверие. На удивление настойчив в своих просьбах был Кодж. Он готов был стать на колени, умоляя меня позволить ему остаться на Сафале, и обещал мне такую преданность, какой еще никто не видывал, но у меня уже было достаточно неприятностей с ним, и я прямо сказал ему об этом. Когда он понял, что его просьбы не трогают меня, он разразился проклятиями, клянясь всеми своими предками, что рассчитается со мной, даже если для этого понадобится 1000 лет. Вернувшись на борт Сафала, я приказал убрать абордажные крючья, и вскоре корабли разошлись. Савонг продолжал путь в порт назначения на Таранской земле, а Сафал повернул обратно в Випаю. Тут мне впервые сообщили о наших потерях. Оказалось, что у нас 4 убитых и 21 раненый. Потери в команде Савонга были намного больше. Оставшуюся часть дня я со своими офицерами был главным образом занят организацией работ и служб на Сафале и упорядочиванием их деятельности в нашем новом, во многом еще неясном предприятии. Неоценимыми в этом деле оказались Кирон и Гамфор. Только к вечеру у меня появилась возможность узнать, как устроились спасенные випаянские пленники. Когда я спросил об этом Камлота, он сказал, что никто из них не пострадал в плену на борту Савонга. «Понимаешь?» — объяснил он. Этим рейдерским экспедициям приказано доставлять в Тору женщин в хорошем состоянии и не причинять им никакого вреда. Они предназначены для более важных лиц, чем офицеры корабля, и это служит им защитой. Однако Дуаре сказала, что, несмотря на это, капитан делал попытки добиться ее благосклонности. «Если бы я знал это, когда был на борту Савонга, я бы убил его за эту наглость!» В голосе Камлота звучала горечь, и он был необычайно взволнован. «Успокойся», — сказал я ему, — «Дуаре отомщена. Что ты имеешь в виду?» «Я сам убил капитана», — объяснил я. Он хлопнул меня по плечу, глаза его просветлели. «Еще раз ты заслужил вечную благодарность Вепайи», — воскликнул он. «Жаль, что мне не выпало счастье убить эту скотину и смыть оскорбление Вепайи. Но если это суждено было сделать не мне, то я рад, что это был ты, Карсон, а не кто-нибудь другой». Я подумал, что он слишком серьезно воспринимает все это и придает слишком большое значение действиям капитана Савонга, ведь с девушкой ничего не случилось. Хотя, конечно, я понимал, что любовь оказывает странное влияние на умственные способности мужчины, и оскорбление, нанесенное любимой девушке, может раздуться до размеров национального бедствия. «Ну, теперь все позади», — сказал я, — «и твоя возлюбленная вернулась к тебе живой и здоровой». Он с ужасом посмотрел на меня. «Моя возлюбленная?» — воскликнул он. «Во имя предков всех джонгов! Неужели ты не знаешь, кто такая Дуаре?» «Я думал, конечно, что она девушка, которую ты любишь», — признался я. «А кто же она?» «Конечно, я люблю ее», — объяснил он. «Вся Вепайя любит ее. Она непорочная дочь вепаянского джонга». В его голосе слышалось столько торжественности и благоговейного трепета, как будто он объявлял о том, что на борту корабля находится богиня. Чтобы не обидеть его, я попытался изобразить глубокое потрясение, вызванное этим известием. «Но если бы это была твоя избранница, — сказал я, — мне бы ничуть не менее приятно было принять участие в ее спасении, чем в спасении дочери дюжины джонгов. Очень приятно слышать это, — сказал он. Но берегись, чтобы никто из вепаян не слышал от тебя таких слов. Ты рассказывал мне о богах того удивительного мира, из которого ты пришел. Подобно им сами джонги и их дети священны для нас. В таком случае они будут священны и для меня, — заверил я Камлота. Кстати, у меня есть для тебя приятная новость. Для любого вепаянина это была бы большая честь. Дуаре хочет видеть тебя, чтобы поблагодарить тебя лично. Это, конечно, противоречит правилам, но обстоятельства делают необязательным или невыполнимым строгое соблюдение этикета и обычаев нашей страны. Ее видели уже несколько сот человек, многие разговаривали с ней, и почти все они были врагами. Поэтому не будет никакого вреда, если она встретится и поговорит со своими защитниками и друзьями. Я не совсем понял, о чем он говорит, но согласился и сказал, что сегодня же нанесу визит принцессе. Дел у меня было очень много, и, по правде говоря, я не очень стремился к этой аудиенции у принцессы. Я даже немного побаивался ее, так как не особо искушен в способах выражения раболепия, подобострастия или еще чего-нибудь такого по отношению к лицам королевской крови. Но я решил, что должен, уважая чувства Камлота, поскорее выполнить эту обязанность, чтобы отделаться от нее. Как только Камлот ушел заниматься своими делами, я направился на вторую палубу к апартаментам, отведенным для Дуаре. Амтариане не стучат в дверь, они свистят у двери. В этом я вижу некоторое преимущество перед нашим обычаем. У каждого своя манера свиста. У некоторых очень искусные мелодии. Легко научиться узнавать сигналы своих друзей. Стук в дверь только дает вам знать, что кто-то хочет войти. Свисток несет ту же информацию, но кроме того еще сообщает, кто пришел. Мой свист очень прост. Он состоит из двух коротких сигналов нижнего тона и одного более высокого и долгого сигнала. Когда я остановился у входа в апартаменты Дуаре и подал свой сигнал, я думал не о принцессе, находившейся за дверью, а о другой девушке в далеком городе Куаде, расположенном на деревьях в стране Випайя. Я часто думал о ней, хотя видел ее мельком только дважды. И только один раз разговаривал с ней. И тут же признался ей в любви, которая, полностью захватив меня, пришла неожиданно и неотвратимо, как когда-нибудь в будущем придет смерть. В ответ на мой сигнал мягкий женский голос попросил меня войти. Я переступил порог комнаты и предстал перед Дуаре. При виде меня ее глаза расширились, а щеки покрылись румянцем. «Это вы?» — воскликнула она. Я тоже был ошеломлен. Передо мной стояла девушка, которую я видел в саду Джонга —